Глава 6. Неопытность Эйсы и Эльвиры в практических вопросах была на руку Клайду. Они никогда не жили в отеле выше 4-го разряда, не ходили в богатые рестораны, поэтому они подумали, что их мальчик будет получать не больше 5 или 6 долларов в неделю. К тому же, начав работать, он почувствует себя увереннее в жизни. А он стал просто одержим своей работой, постоянно торопясь в свой отель. А когда родители снова заговорили о переезде в Денвер, Клайд сказал, что у него здесь хорошая работа, и если они уедут, он снимет себе комнату и останется. В первый же вечер, ровно в 5:45, он явился к мистеру Уиплу, своему ближайшему начальнику, и тот одобрил его внешний вид. С этой минуты он вошел в другой мир. Как только часы пробили 6, все 8 мальчиков прошли по вестибюлю мимо главного бюро и большой лестницы к конторке Уипла и сели на длинную скамью, Клайд последним в ряду, в ожидании вызова. Сменившаяся команда мистера Уипла была отведена в помещение для служащих и там отпущена. Пост Уипла за конторкой занял сменивший его мистер Барнс. Зазвонил звонок у конторки номерного клерка, и первый мальчик убежал. Скоро вскочил второй мальчик. «Очередной к центральному входу!» — крикнул мистер Барнс, и третий мальчик заскользил по мраморному полу к двери и подхватил чемоданы входящего гостя. «Очередной!» — снова позвал мистер Барнс. «Узнай, чего желает 913-й, воды со льдом, наверное». И четвертый мальчик исчез. Клайд, двигавшийся по скамейке вслед за Хегландом, сильно переживал. Он то и дело вздрагивал и никак не мог сидеть спокойно. Хегланд сказал ему: «Брось ты робеть, все будет в порядке. Меня сперва тоже трясло. Нечего таращиться по сторонам. Смотри прямо перед собой, будто тебе и дела нет ни до кого». Мистер Барнс вызывал мальчиков одного за другим. Клайд стал спрашивать, где что брать, а Хегланд торопливо просвещал новичка. Шестой мальчик отправился выполнять какое-то поручение. «А еще запомни», — продолжал Хегланд, видя, что подходит его очередь, «коли захотят чего выпить, напитки получишь вон там, за столовой. Да не путай название, а то гости разозлятся». «Очередной?» — Хегланд вскочил и исчез. Теперь Клайд был первым номером. Четвертый номер уже снова сел около него, зорко поглядывая, не понадобятся ли где-нибудь его услуги. «Очередной!» — возглас Барнса. Клайд вскочил и стал перед ним, терзаясь страхом, что не поймет поручение или выполнит его недостаточно быстро. «Узнай, чего хочет 882-й!» Клайд помчался к лифтам с надписью «Для служащих», но другой мальчик, выходивший из лифта для гостей, указал ему на его ошибку. «Вызвали в номер?» — окликнул он. «Тогда иди к лифту для гостей!» Клайд тут же исправил свой промах. Он вышел из лифта, от волнения забыв спросить, в какую сторону ему идти, и сначала попал не в тот коридор. Пушистый коричневый ковер под ногами, кремовые стены, мягкий свет из белоснежных шаров на потолке — все это казалось ему атрибутами наивысшего социального благополучия. Это было несравнимо с тем, что он знал. В номере 882 ему дали доллар и велели купить у галантерейщика пару бостонских шелковых подвязок. Клайду пришлось решать для себя задачу, чтобы не ударить в грязь лицом, кто такой галантерейщик. Но он тут же нашелся, решив, что подтяжки продаются в магазине мужского белья. Оказалось, что магазин был в этом же здании, а галантерейщик, невысокий и румяный человек с блестящей лысиной и в золотых очках, завернув покупку, включил в ее стоимость 10 центов для мальчика из отеля, чтобы и в другой раз он пришел к нему. На 8-м Клайд поспешил к двери номера 882 и постучал. Дверь приоткрылась, обитатель номера подивился быстроте рассыльного. «А, уже?» — воскликнул он. «Да, сэр», — ответил Клайд, протягивая пакеты сдачу. «Он сказал, подвязки стоят 75 центов».